Следующий час они молчали, и Хельгу злило, что юноша кажется совершенно спокойным и не считает нужным поддержать беседу. У въезда в Бернардино-тоннель Ларри включил фары, и тут Хельга впервые завела разговор о Гамбурге. «В счете за отель стоял телефонный разговор с Гамбургом. Мне сказали, что его заказывали вы». «Да, мэм. Мне хотелось узнать, как обстоят дела у Рона. Простите, если я поступил неправильно». Это бесконечное «простите» стало ли действовать Хельген на нервы. «Что делает ваш Рон? Он уже на свободе?» «Да». «И о чем вы говорили?» «Рона не было дома. Я разговаривал с нашим общим знакомым». Хельга пожала плечами. «Если он ей не доверяет, пожалуйста». Езда через тоннель длилась несколько минут. «Теперь будет трудный участок, Ларри. Я лучше знаю дорогу. Может быть, мне стоит сесть за руль?» «Как угодно, мэм». «Поменяемся местами у ближайшей бензоколонки. Через 10 километров после выезда из тоннеля показалась бензоколонка. Ларри затормозил перед насосами. Он вылез, и Хельга села за руль. Когда бак машины заполнился бензином, она попросила Ларри расплатиться». «Что, мэм, простите?» В его тоне было что-то такое, что заставило ее повернуться к нему. Но он постарался избежать ее взгляда. «Я попросила вас уплатить хозяину бензоколонки 30 франков, — резко сказала она. Ларри густо покраснел. «Простите, мэм, но у меня нет денег, — сказал он. «Хорошо». Хельга расплатилась сама, подождала, когда Ларри сядет рядом, и отъехала. Через несколько километров она остановила машину, выключила мотор и закурила сигарету. «Теперь давайте поговорим, Ларри». «О чем?» «Я жду ваших объяснений. В Бонне я дала вам 300 марок. Обед не мог стоить больше 20 марок, так что у вас должно было остаться 280. Вчера вы получили от меня еще 1500 франков, от которых у вас должно было что-то остаться после покупки одежды. Дважды вы мне сказали, что не примете от меня денег. Куда же девались деньги? Может быть, у вас их опять украли?» Ларри задумчиво потер подбородок, потом кивнул. «Можно считать, что так». Хельга посмотрела на него. «Как это могло произойти?» Он молчал, глядя на падающий снег. Если бы на нем сейчас была его шапка, то он начал бы теребить ее край. «Ларри, вы будете отвечать на мой вопрос? Вы оставили эти деньги у какой-нибудь женщины?» «Да». Хельга вспомнила вчерашний вечер. «Вам нужна была женщина, и вы вышли из отеля вечером, чтобы найти ее, так?» «Да». Хельга закрыла глаза и сжала кулаки. «Я должна знать». Он глубже ушел в кожаное сиденье. «Ну, если вы настаиваете, я зашел в кафе, там сидела девушка одна, мы разговорились». Он провел рукой по волосам. «Не знаю, поймете ли вы. Она понравилась мне, и мы пошли к ней. Там была еще ее подруга». Он хмуро посмотрел на окно. «Все это обошлось довольно дорого. Когда я вернулся в отель, у меня в кармане не осталось и 5 франков. «Две девушки!» Хельга глубоко вздохнула. «Красивый дурачок! Меня ты получил бы даром, да еще при этом я приплатила бы тебе». К «Кажется, вам не слишком везет с женщинами», — только и сказала она, заводя машину. «Вот это верно!» Что-то похожее на сострадание проснулось в ней при виде поникшей фигуры Ларри. Машина выехала на горную дорогу. Начинался крутой подъем к Беллей Цоне. Если позволяли дела, Герман Рольф старался проводить зимой один месяц в Швейцарии. Он купил в Кастаньоле на полдороге к озеру Лугана комфортабельную виллу и приезжал туда обычно в феврале. Раньше этот дом принадлежал известному кинопродюсеру. Он был выстроен в горах и окружен двухметровой каменной стеной. В нем был огромный плавательный бассейн, внутренний дворик со стеклянной крышей, и горный, и кинозал, и всевозможные технические приспособления, какие только можно придумать. Кроме того, при вилле был гараж на 4 машины, и над ними квартиры для прислуги. В январе Хельга обычно приезжала в Швейцарию, чтобы приготовить виллу к приезду мужа, который являлся немного позже в сопровождении Хинкла, своего слуги, няньки и тирана. Хинкл служил у Рольфа около 15 лет. Вид у него был, как у почтенного английского епископа. Круглое, упитанное розовое лицо, седые волосы, общее выражение благодушия. У него были безупречные нервы. Он говорил только тогда, когда его спрашивали, и был предельно порядочен. Несмотря на свои 60 лет, он обладал большой силой и выносливостью. Хельга ценила его, но в то же время слегка побаивалась. Она знала, что он наблюдал за ней в первые 2 месяца ее брака с Рольфом, и это нервировало ее. В конце концов, он решил, что она хорошо справляется со своей ролью хозяйки дома, личной секретарши и жены, так же, как он со своими обязанностями слуги. Его одобрение выражалось в различных мелочах, украшающих ее жизнь, и в том, что он ежедневно ставил в ее комнату свежие цветы. Хинкл всегда оставался замкнутым, но, встречая его взгляд, Хельга ловила в нем одобрение. «Через 3 дня муж должен приехать с Хинклом на виллу», — подумала Хельга, когда машина неслась в Лугана. Еще из Бонна она звонила в агентство и просила привести дом в порядок. Обычно в ожидании этого она останавливалась в отеле «Эдем» в Лугана. Когда же вилла была убрана, она отправлялась на маленький аэродром в Агню, куда на частном самолете прилетал ее муж и отвозила его на виллу. Но теперь с Ларри она решила не останавливаться в Эдеме. Вилла должна быть достаточно чистой, отопление включено, все готово к приезду хозяина. 3 дня в ее распоряжении. Целых 3 дня.